По смерти царя Бориса король ожидал, что москвитяне, пользуясь свободою, доставят ему своим решением достоверное сведение об истине. И вот все войско, все лучшие воеводы передались Дмитрию. Бояре, оставшиеся в Москве, Мстиславский и Шуйский, выехали к нему навстречу за 30 миль от столицы. Потом послы московские и бояре не переставали говорить, что не поляки посадили Дмитрия на престол, но сами русские приняли его добровольно, и никогда никто после того не говорил полякам, что Дмитрий не был истинным царевичем. Гонсевский заключил свою речь так: «Теперь, убив Дмитрия, вдруг, вопреки вашим речам и клятвам, сами себе противоречите и несправедливо обвиняете короля. Все остается на вашей ответственности. Мы не станем возражать против убийства Дмитрия, потому что нам нечего жалеть об нем. Вы сами видели, как он принял меня, какие объявил нелепые требования, как оскорбил короля. Мы только тому не можем надивиться, как вы, думные бояре, люди, как полагаем, разумные, позволяете себе противоречия и понапрасну упрекаете короля, не соображая того, что человек, называвшийся Дмитрием, был природный москвитянин, и что не наши о нем свидетельствовали, а ваши москали, встречая его на границе с хлебом и солью. Москва сдавала города, Москва ввела его в столицу, присягнула ему на подданство и короновала. Одним словом, Москва начала, Москва и кончила, и вы не вправе упрекать за то кого-нибудь другого. Мы жалеем только о том, что побито так много знатных людей королевских, которые с вами не ссорились за того человека, жизнь его не охраняли, об убийстве не ведали и спокойно оставались на квартирах своих под покровительством договоров. Гонсевский советовал боярам для собственной их пользы и их спокойствия отпустить Мнишко и других поляков с ними послами в отечество, обещая в таком случае стараться о продолжении мира. Слова Гонсевского смутили бояр. Они молчали, поглядывали друг на друга, но между ними находился известный нам окольничий Татищев, который вызвался отвечать Гонсевскому. Повторив прежние упреки, Татищев прибавил, что Польша находится в самом бедственном положении, угрожаемое татарами, шведами и мятежным сеймом. Татищев сказал правду, ибо действительно в это время вследствие страшного восстания Рокоша возникало сомнение, останется ли Сигизмунд на престоле польском. Гонсевский, однако, возразил, что все сказанное Татищевым есть чистая выдумка, что неприятель никогда так далеко не заходил вглубь Польши, как заходил вглубь московского государства, и что русским не следует стращать поляков. Наконец, бояре согласились, что в деле Лжедмитрия никто не виноват. «Все делалось по грехам нашим», — сказали они. «Этот вор обманул и вас, и нас». После того послы думали, что их скоро отпустят в Польшу, но обманулись в своей надежде. Тщетно Гонсевский писал к боярам, чтобы они выпросили у государя немедленный им отпуск, угрожая в противном случае, что король и республика могут заключить об убийстве послов и потому начать войну. Тщетно грозил, что если царь без них отправит в Польшу своих послов, то они не ручаются за их безопасность, ибо братья убитых в Москве поляков отомстят за своих. С ответом на эти представления приехал к послам тот же Татищев. Он говорил прежние речи и показывал, как новое обвинение, запись самозванца Марини, письмо короля, в котором тот хвалился, что посредством поляков своих посадил Дмитрия на престоле. Также письма легата и кардинала Малагриды о введении латинства в московское государство. При этом Татищев объявил, что после таких замыслов нельзя отпустить послов и других поляков до тех пор, пока московские послы не возвратятся из Польши с удовлетворительными объяснениями. Гонсевский отвечал на первое обвинение касательно записи Марине прямо, что воевода, убежденный свидетельством всего московского государства, решился выдать дочь свою за Дмитрия. Согласившись же на брак, он должен был устроить как можно выгоднее судьбу дочери, почему вовсе не удивительно, если он вытребовал у царевича эти условия, исполнение которых, однако, зависело от москвитян. Когда воевода приехал в Москву, то покойный царь советовался со всеми боярами, какое содержание назначит Марине на случай ее вдовства. И сами бояре дали ей больше, чем Новгород и Псков, потому что согласились признать ее наследственную государынью, и еще до коронации присягнули ей в верности. Но трудно было Гонсевскому отвечать на обвинения касательно стараний римского духовенства распространить латинство в московском государстве. Неловко и сбивчиво опирался посол на праве поляков и литовцев, служивших в России, покупать в ней имущество, иметь свои церкви и совершать в них богослужения по своему обряду. Не об этом праве говорилось в письмах римского духовенства. Всего легче было отвечать на обвинения относительно письма Королевского. «Вы сами, — сказал Гонсевский, — через послов своих, — приписали эту честь королю и благодарили его». Наконец, послам, призванным во дворец, решительно объявили, что царь не отпустит их до возвращения своих послов из Польши. Послы были в отчаянии. Люди их говорили неприличные слова о новом правительстве. За это царь велел уменьшить послам корм наполовину. Еще более раздосадованные послы вздумали было уехать насильно, но, разумеется, это им не удалось. Когда пришел подьячий выговаривать им за это от имени посольского дьяка, то они отвечали: «Мы здесь живем долгое время. От дурного запаха у нас многие люди померли, а иные лежат больны. И нам лучше умереть, чем жить так. Мы поедем, а кто станет нас бить, и мы того станем бить. Нам очень досадно, что государь ваш нами управляет, положил на нас опалу, не велел корму давать. Мы подданные не вашего государя, а королевские. Вашему государю непригоже на нас опалу свою класть и смирять. За такое бесчестие мы все помрем, и чем нам здесь с голоду помереть, лучше убейте нас».